«Светик! Ара!» Она посторонилась, давая ему место. Каретка была полна запахом ее духов. Большие выпуклые глаза блестели под крутыми полями шляпы. Подведенные кармином губы улыбались. «Монш консет!» — сказала она в окошко. Улица Монш, 47. Мучило сознание близости красивой нарядной женщины. Мягкое покачивание автомобиля нежило, а мысль неслась к монастырю, где в этот вечерний час его товарищи, усталые, с разбитыми руками, идут вниз к холодному каменному сараю, где их ожидает горячая вода, картофель и бобы. Мягкая рука в перчатке сжала его руку. «Мой милый герой, я знаю, ты ненадолго. Мне все нужно тебе сказать и объяснить». «Каким образом ты стала графиней? Я сначала не узнал тебя. Думал, ты не ты. Где ты была эти 3 года? Почему остригла волосы?» «А разве плохо? Теперь это модно. Мой золотой, погоди, не перебивай меня. Я хочу тебе рассказать мою повесть, печальную повесть современной девушки. Результат войны, революции и отсутствие семьи», — быстро сказал Светик. «Правда?» «Ты угадал. Моя мать слишком много занималась светом и слишком мало своими детьми. Мы выросли прекрасно воспитанные, болтающие по-французски и по-английски, но совершенно бездушные. У меня не было сердца. Мы были пропитаны ложью. Когда ты говорила, что любишь меня, ты обманывала?» Ара молчала. Мотор с шумом мчался по освещенным улицам. Останавливался на перекрестках, рычал и срывался дальше. В окно было видно мост, темные воды Сены, гирлянды огней на набережной и их отражение в воде. «Тебя? Когда ты помнишь, сказал я корниловец, и тебя взяли солдаты, я была восхищена тобой, герой, и сейчас же практичность, привитая дома, подсказала глупые стишки. Офицер, kein Quartier, golden Tressen, nicht zu fressen. Офицер, нет квартиры, золотые кисточки, а нечего жрать». И все-таки первое чувство было сильнее. «Я была твоей. Почему ты ушла из дома? Большевики пришли, надо было бежать. Что же ты делала?» «Устроила бюро для отправки офицеров на юг и работала в нем. Светик, тебя одного я искренне любила». «Увы, не первого». «Я думала, зато ты будешь последним», — вздохнула Ара. «Ну, дальше. Стала графиней, стало быть, явилось о продолжении». «Ревнуешь? На пароходе во время эвакуации, когда я видела, как сильные отталкивали слабых, как шла звериная борьба за места, и генералы занимали каюты, а беременных женщин бросали в трюм, я возненавидела всех мужчин. Я разочаровалась в добровольцах и стала презирать русских. Как затравленный грязный зверек, я сидела в трюме. Меня томили голод и жажда. Вдруг пришел ты, отдал свой хлеб и воду женщинам. Ты дал и мне. Ты сначала не узнал меня?» «Нет», — мрачно сказал Светик. «Кто был твой первый?» «Глупо, Светик. Это запоздалая мужская ревность. Ничего мне нет хорошего. Я хочу все о тебе знать. Мне нечего скрывать. Это было так глупо. Мой первый был мой двоюродный брат, Паш. Я была совсем девочкой. Это была не любовь, а шутка. Любопытство. Мы шалили, и он овладел мной». «Второй? Ты? Правда? Ара, не мучь меня».